Он не давал своего разрешения, но женщина самовольно широко распахнула дверь. Как только Хан Джису увидел ее, его объял страх. Поскольку эта девушка обладала длинными светло-золотистыми волосами и нежными, цвета морской глади, глазами, Эш, представшая перед ним и назвавшая себя святой женщина, была удивительно похожа на его утраченную в прошлом любовь, как будто это была ее реинкарнация. Воскрешение. Хан Джису качнул головой из стороны в сторону, мгновенно беря себя в руки и успокаивая дрожащее сердце. А тем временем так называемая святая, что не способна следовать простым правилам приличия, распахивая чужие двери, без тени стыда на лице вошла внутрь. Однако, едва сделав несколько шагов, она, словно статуя, замерла на месте. Дрожащими глазами девушка уставилась в определенную точку. Что с ней? Проследив за ее взглядом, Хан Джису осознал. А, точно, ведь он сидел на кровати полуголым, не один. Рядом с ними все еще спали несколько полностью обнаженных женщин. Демонстративно прикрыв рукой свою грудь, Хан Джису язвительно произнес: «Извращенка, кто еще тут извращенец? Я не давал тебе разрешения войти сюда, но ты самолично открыла дверь, прошла внутрь и начала таращиться на мое тело. Так кто же ты, если не извращенка? Откуда я могла знать, что мне откроется такое зрелище? И это герой, извращенец, а не я». Шлепок. Немного вздохнув, Хан Джису шлепнул по ягодицам одну из лежавших рядом с ним женщин. Герой, хочешь провести очередной раунд? Очередной раунд, не видишь? Ко мне пришел гость, разбуди остальных и проваливайте прочь. Мне нам действительно нужно уйти, если мы будем молча сидеть в сторонке, можем ли мы остаться? Что еще за молча сидеть в сторонке? Я сказал, одевайтесь и проваливайте. Хорошо. Немного поворчав, женщина оделась и затем разбудила остальных. И хотя остальные также оказались раздражены из-за внезапного гостя, они, тем не менее, точно так же послушно оделись, а после все вместе направились к выходу из комнаты. «Тогда увидимся в следующий раз, герой», — отправила воздушный поцелуй закрывшая за собой дверь женщина. Как только они ушли, святая, нервно взглянув на Хан Джису, сказала: «Герой, тебе тоже следует во что-нибудь одеться. Почему тебя это так смущает? Впервые видишь мужчину с голым торсом?» «Да», склонив голову, ответила она ему. Упавшие вперед пряди волос открыли Хан Джису покрасневшие уши девушки. «Вот значит как, святая, выходит, она невинная и чистая душа или что-то в этом духе?» Да уж стоило ожидать подобной реакции. Как она и хотела, герой надел рубашку и сразу же, как будто ей стало легче, святая вздохнула и расслабилась. «Насчет этих жен, ошибаешься, они мне не жены». «Что, но разве вы все не? Мы всего лишь разделили друг с другом ночь после того, как немного выпили. Вернее, почему тебя вообще это интересует? Эй, что с тобой? Почему ты так смотришь на меня?» Святая сильно дрожала. Отложив все предыдущие потрясения в сторону, она с сильнейшим шоком и некоторым отвращением на лице указала пальцем на героя. «Разврат, разврат, это самый настоящий разврат, разложение личности. Ха, спать с незамужней женщиной, с несколькими, легкомысленное отношение к самому акту, как грязно. Ах, до меня доходили слухи о герое, жаждущем женской плоти, но чтобы они оказались правдой, как же сильно ты пал. Решено, я не позволю тебе пасть еще сильнее. Я, Айнар, с этого момента буду рядом с тобой, герой, и прослежу, чтобы ты смог сохранить себя и свою личность. Герой, почему ты схватил меня за спину? Заткнись, убирайся вон». Хан Джису поднял Айнар, открыл дверь и вышвырнул девушку наружу. Бам! С гулким звоном закрылась за ней дверь. «Герой! Герой!» Айнар принялась стучать в дверь, но ответа так и не последовало. Поэтому она принялась стучать еще громче. «Просто смирись и прими мою помощь, герой. Я обязательно помогу тебе переродиться честным и благородным воином. Это судьба, ее нельзя изменить». Бам-бам-бам! Слушая становившийся все громче стук в дверь, Хан Джису устало вздохнул. Даже действия одинаковы. Его голова разболелась еще сильнее, поэтому герой принял решение, игнорируя стук в дверь, хорошенько поспать и просто забыть все только что произошедшие. Хан Джису надеялся, что все закончится первой же встречей, но нет. С того самого дня Айнар начала следовать за ним по пятам и, как она выразилась, пытаться помочь ему переродиться честным и благородным человеком. «Герой, просто возьми их в руки, будь достойным. Давай, посмотри на меня. Вот, в одной руке нож, а в другой вилка и... Ах, нет, этот суп нужно есть, а не пить. Пожалуйста, прислушайся ко мне». Она донимала его во время еды. «Вы слышали меня, верно? Уничтожьте эти бутылки. Если хоть одна из них уцелеет и попадет герою в рот, вы знаете, что вас ждет, да? Хаэм, что тут происходит? Сестры, скорее, разбивайте». Когда он хотел выпить, герой, помни об ответственности за свои действия один. Почему ты так покраснела, когда он обнимал женщин после очередной пьянки? Это не могло не раздражать Хан Джису, однако это не потому, что он злился на нее. Просто каждый раз любое ее замечание и действие напоминали ему лицо Эш. Тем не менее, его терпение было не безграничным. Однажды генералы 8, 10 и 11 армий демонов одновременно повели свои войска на Северном фронте. Решив заманить войска демонов в ловушку, люди не стали сопротивляться и позволили войти врагу вглубь своих территорий. Планировалось, что когда демоны дойдут до первой столицы одной из северных стран, герои и еще несколько специально подобранных людей отправятся в тыл врага и уничтожат всех трех генералов одновременно. План был прост и ясен. Герой согласился с ним, и поначалу все шло хорошо до того момента, как Айнар не начала настаивать, что одним из отобранных для героя людей должна была стать именно она. Поскольку ее упрямство так и не удалось сломить, в какой-то момент Хан Джису не выдержал и потащил ее в пустую комнату небольшой гостиницы, где он остановился на этот раз. Бам! Резко прижав руку к стене и приблизившись к ней вплотную, герой с сильно нахмуренным лицом сказал: «Я не понимаю, почему ты настолько упряма, но всему есть предел. Это не тот случай, где твое упорство уместно. Нет, наши противники, сразу несколько генералов. Если ты, герой, будешь серьезно ранен, я останусь единственной, кто сможет исцелить тебя на месте. Я буду в порядке, поэтому лучше отправляйся во дворец и займись лечением там раненых солдат и рыцарей. Этим могут заняться монахини. В отличие же от них, только моих сил будет достаточно, чтобы исцелить твои травмы прямо во время боя». «Я непонятно сказал, у всего есть предел, и у твоего упрямства он тоже должен быть». Низкий голос героя давил на Айнар. Почувствовав некоторую нотки угрозы в последних словах героя, девушка рефлекторно сглотнула. «Я повторю снова, твоя задача – лечить раненых в стенах замка. Ясно, молчание – знак согласия, верно? Хорошо, что ты поняла меня. И еще, хватит докучать мне, я не говорил об этом до сих пор, но твои нравоучения или что бы то ни было сильно раздражают меня». Закончив, Хан Джису убрал руку со стены. Он попытался выйти из комнаты, но в этот момент Айнар схватила его за рукав одежды. «Что-то хочешь сказать? Я прислушаюсь к твоим словам, герой. Однако я не перестану пытаться вернуть тебя на путь истины. Я не могу так поступить. Ты...» Хан Джису злобно обернулся и тут же застыл на месте. Слезы. Потому что Айнар плакала. «Тебе очень тяжело, герой. Я знаю. Я прекрасно понимаю это, но я также знаю, что твой нынешний образ жизни не доставляет тебе и капли удовольствия. Почему ты так решила? Потому что я видела, как однажды ты пьяным в одиночестве облокотился об стену и горько и долго плакал. Видеть это было невыносимо больно. Вот почему я не могу оставить тебя. Да, мне не сравниться с твоими погибшими соратниками, но, по крайней мере, я могу попытаться облегчить твою боль утраты. Нет, я хочу это сделать, я хочу помочь тебе. Я хочу помочь тебе». Хан Джису не мог понять слова девушки перед ним. «Зачем? Я уже говорила тебе. Мне было ужасно больно видеть, как ты плакал. Я просто не могу оставить все как есть сейчас. Вот и все. Я просто хочу увидеть, как герой улыбается». Из уголков глаз девушки вниз по щекам текли слезы. Внимательно осмотрев ее лицо, Хан Джису прикусил губу, выдернул руку и повернулся спиной. «Делай, что хочешь». С этими словами он вышел из комнаты. Кто-то звал его, пока он шел, кто-то здоровался, кто-то сыпал благодарностями, кто-то пытался приманить. Не обращая ни на кого внимания, Хан Джису вернулся в свою комнату и запер за собою дверь. Он подошел к кровати и лег, закрыв лицо руками. «Герой, почему ты не улыбаешься? Пожалуйста, попробуй. Ну хоть немного. Зачем? Потому что я уверена, твоя улыбка самая лучшая. Вот, смотри». Прекрасный женский голос, лицо приятно улыбавшееся, милой и немного наивной девушки вновь появилось в его разуме. Эш, впервые за очень долгое время Хан Джису заплакал, не выпив ни капли алкоголя. Примечание переводчика. Один в машинке. Это предложение мне так и не удалось полностью понять, поэтому небольшая отсебятина. Том 1, глава 179. Я, Бывший герой, 10. С того самого дня Хан Джису больше не раздражало поведение Айнар. Поначалу он просто игнорировал ее, но вскоре стал воспринимать как повседневную рутину. «Герой, ну же, давай порадуемся очередной победе. Хах, пожалуйста, не смотри в мою сторону». Почти не раздражало, однако ему приходилось подстраиваться, потому что иначе эта женщина начинала сверлить его взглядом и строить грустное лицо. Хан Джису просто не мог смотреть на нее в такие моменты, поскольку ее расстроенный вид до ужаса напоминал ему Эш. Началось. Вздохнув, герой подошел к женщине и ущипнул ее за обе щеки. Это был один из найденных им способов избежать неприятных сцен. Всякий раз девушка говорила, что ей больно, и пыталась вырваться из его рук, но всякий раз он не давал ей этого сделать. Спустя некоторое время Хан Джису отпустил Айнар, а та, как и всегда, потирая покрасневшие щеки, начала бубнить про себя о несправедливости этого мира. Конечно, то, что они начали обмениваться подобными небольшими шутками, еще не означало, что он принял девушку. Воспоминания о его погибших товарищах, друзьях, его душа получила огромный удар от их потери. Он не хотел опять переживать подобный опыт, только не снова. Однако, как бы герой ни старался, он по-прежнему оставался человеком. Мало-помалу Айнар заняла свое место в его сердце. Было несколько причин этому, но самое главное было очевидно. Она слишком сильно похожа на Эш. В какой-то момент Хан Джису даже начал относиться к ней как к погибшему командующему паладинами. Его привязанность к ней росла, но злой рок в очередной раз навис над ним. «Герой, есть очень простой способ покончить со всем. Просто перестань сопротивляться и дай нам тебя убить». В ходе одной из миссий по уничтожению демонических отрядов Хан Джису попал в ловушку и был вынужден встретиться лицом к лицу сразу со всеми генералами демонов. С 1 го по 13 го. К этому времени он уже успел одолеть некоторое их количество, но постоянно после убийства одного на его место немедленно назначался новый демон. Словно генералы должны были быть всегда. Одолеть одного или даже нескольких сразу еще не представляло для Хан Джису сложности. Это было сравнимо с тем, чтобы сломать тонкую ветку. Но справиться сразу с 13-ю, это будет уже не так легко. Индивидуальная сила каждого генерала ниже, чем его собственная, особенно после того, как он завладел святым мечом. Однако герой не мог просто взять и рвануть на противников. Потому что в этот раз он был не один. Айнар, эта женщина оказалась в ловушке вместе с ним. Хан Джису вместо нападения пришлось сосредоточиться на ее защите, поскольку она не обладала необходимыми для битв навыками. Тяжелая ситуация. И, как ожидалось, спустя некоторое время от накопившихся травм и боли он тяжело опустился на колено. Г-герой. Айнар попыталась подбежать к Хан Джису и исцелить его, но прежде чем она успела сделать хоть один шаг в его сторону, он резко вытянул руку вперед, останавливая ее. «Я в порядке. Оставайся там, где стоишь», — герой говорил, тяжело дыша. Впервые ей довелось видеть его настолько уставшим и обессилевшим. Девушка с трудом удерживала себя в руках, поэтому она начала молиться. Даже после того, как она наложила все доступные ей благословления, она не перестала молиться. Ей всем сердцем хотелось помочь герою. Хотелось, чтобы он признал ее. И затем, разгоняя часть туч над небом, на тело Хан Джису неожиданно упал столб белого света. Его раны принялись затягиваться на глазах. Тело стало значительно легче. Затуманенный разум прояснился, а чувства усилились, выйдя за пределы человеческих возможностей. Странное чувство охватило героя. Его чувства и так уже вышли далеко за возможности обычных людей, но это благословение толкнуло его гораздо дальше. Ощутив, что он снова может сражаться, Хан Джису, все еще не до конца поняв, что произошло, тут же ударил правой ногой об землю. Треск. Почва под местом удара покрылась многочисленными трещинами, а в воздух вокруг него и Айнар поднялись обломки камней, создавая преграду между ними и генералами. Действие героя для демонов выглядело бессмысленным, акт глупости и попытка сделать хоть что-то перед смертью. Сила каждого из них была достаточно велика, чтобы без особых трудов просто снести куски поднявшей в воздух земли в сторону одним широким взмахом. Эту преграду нельзя было использовать в качестве щита. Если же это была попытка сбежать, заслонив им обзор, то этот поступок был еще глупее предыдущего. Он и девушка рядом с ним окружены. Убегать бесполезно. В какую сторону они не рванут, их обязательно встретит сразу несколько генералов. В чем смысл? Однако хан Джису провел бесчисленное количество сражений. Он человек, что всегда действует в бою осознанно. Глубоко вдохнув, герой встал в стойку и, сосредоточившись, через несколько секунд взмахнул мечом перед собой. Разрез. Подброшенные в воздух камни оказались расщеплены на пыль. Когда преграда перед его взором исчезла, хан Джису увидел аккуратно разрезанные на две части тела генералов 1-й и 3-й армии демонов. Предсмертный навык Феликса, использованный им во время битвы с генералом 4-й армии демонов в прошлом. Навык, который хан Джису назвал «разящий пространство». До этого стоявшие с расслабленным видом демоны перед ним заметно напряглись. Неудивительно, ведь сразу двое самых лучших из них мгновенно были убиты всего лишь одним ударом. Ударом, который никто ни из них не увидел. «Я не почувствовал никакого движения маны», — думал каждый из оставшихся генералов. Не было никаких следов использования героем маны. Он просто взмахнул своим клинком. В его движении не ощущалось и капли угрозы. Однако результат этого взмаха говорил сам за себя. Одновременно двое из 13 генералов погибло глупой смертью. Демоны не знали, что стояло за этим навыком. Как герой смог воспользоваться чем-то подобным? Что это был за удар? Он специально не использовал его раньше? Что им всем делать теперь? Недостаток информации рождает страх. Даже генералы армии демонов были подвержены этому чувству. Потому что они тоже живые существа. Потому что они тоже боятся смерти. Страх сковывает, связывает, отравляет. Может быть, они и не стали слабее, но в бою, где важно каждое мгновение, даже малейшие колебания будет стоить жизни. Не успели части тел первых погибших генералов упасть на землю, как хан Джису вновь взмахнул святым мечом. Второй взмах, 3 новых трупа. 4-й, 6-й и 8-й генералы отправились в ад следом за первыми двумя. Даже после второго применения этого навыка он не показывает признаков усталости. Удивительно, тихо пробормотал Жарт, генерал 2-й армии демонов, наблюдая за боем на некотором отдалении от остальных демонов. Сузив взгляд, он продолжил. В нашей прошлой встрече он был всего лишь мальчишкой с немного большими, чем у остальных людей, силами. Но всего за 20 лет ему удалось пройти путь, на который у меня ушло несколько столетий. Поражает. Невероятный дар небес. Кроме того, нельзя и забывать о снизошедшем на героя столбе света. Судя по всему, он не просто исцелил парня перед ним, но еще и полностью восстановил его силы. Нет, скорее он стал даже сильнее. Этот свет благословления, его дала эта девчонка. Жарт ненадолго ушел в свои мысли, но вскоре покачал головой. Он и другие генералы слышали о святой и даже видели ее навыки и способности в действии. Несомненно, что сила ее благословления и исцеляющие способности заметно превосходит всех остальных людей, способных использовать божественную силу, однако, исключая навыки исцеления, благословения этой девушки обладали довольно посредственным эффектом для вышедшего за рамки человеческих сил героя. В таком случае, Жарт поднял голову и взглянул на небо, закрытое серыми облаками небо, и хотя в одном месте зияла дыра от опустившегося недавно на героя столба света, все остальное казалось обычным и ничем не примечательным. Ничего не указывало на наличие аномалий. И все же, нужно бежать. Он не мог сказать почему, но все внутренние чувства так и кричали Жарду о необходимости как можно быстрее покинуть это поле битвы. Поэтому, генерал 2-й армии демонов свернул себе же шею. Из рта, покончившего с собой демона, приняв форму небольшого шара, вышел дым черного цвета. Осознав, что это была душа Жарда, хан Джису собрался устремиться к черному комку, чтобы разрезать его, но тут же остановил себя. Если бы он был здесь один, то, несомненно, этот демон уже отправился бы в чистилище. Если бы он был один, ведь сейчас вместе с ним на этом поле боя находится человек, которого он должен защитить. Этот человек стал ему слишком дорог, чтобы бездумно потерять его ради мести. Вот почему, не имея иного выбора, хан Джису принялся молча наблюдать, как душа демона Жарда спешно перемещается в так называемый сосуд жизни, спрятанный где-то на просторах этого мира. «Что? Этот урод бросил нас, предатель!» — выкрикнул генерал 12-й армии. «Их главная атакующая сила только что вышла из боя. Это значит, что теперь их шансы на победу почти испарились». Каждый из оставшихся генералов инстинктивно осознал положение, в котором они все оказались. По этой причине генерал 5-й армии, став неформальным лидером, приказал немедленно отступать. Не было никакого смысла продолжать бой. Даже если им и удастся нанести хоть какие-нибудь повреждения герою, Это все в конечном итоге окажется бессмысленным, если они не смогут его убить. Хан Джису вновь не стал предпринимать попыток атаковать отступающих демонов, потому что нельзя исключать наличие затаившихся рядом врагов, что только и ждут момента для атаки. Лишь убедившись, что все генералы ушли, а в округе никого нет, герой ослабил бдительность и с небольшой, почти незаметной улыбкой оглянулся назад. «Айнар, тот столб света, который ты сделала?» Девушка не ответила. Ее лицо было бледным, а тело в холодном поту. Только после того, как герой прикоснулся к ней рукой, она, словно проснувшись ото сна, резко ответила. «А-а-да-да, твое лицо сильно побледнело. Судя по всему, это благословение требует от тебя слишком большого количества внутренних сил. Неизвестно, как это может отразиться на тебе, поэтому больше не используй его». «Ох, нет, герой, со мной все в порядке. На самом, точно, я рад. В любом случае, это благословение, просто нечто. Когда ты успела выучить нечто подобное?» «Ахахахну». Айнар неловко рассмеялась и начала тянуть с ответом. Ее поведение показалось Хан Джису немного странным, но он не стал копать глубже, поскольку в данный момент возвращение к людям было для него первоочередной задачей. «Айнар, тебе следует отдохнуть». «Конечно, даже после того, как они вернулись к людям, состояние Айнар нисколько не улучшилось, поэтому Хан Джису решил отложить разговор на следующий день. Лежа на кровати, он вспомнил последнее сражение. Битва против всех генералов армии демонов. Если бы не благословение Айнар, то кто знает, чем все закончилось бы. Кроме того, в этот раз я смог нанести значительный урон войскам короля демонов. Может быть, вскоре и будут назначены новые генералы на место погибших, но до тех пор образовавшаяся пустота будет играть ему только на руку. Шанс. Появился шанс наконец-то покончить со всем этим. Закончить длящуюся уже больше 20 лет войну. Если люди соберут все свои силы, возможно, им удастся положить кошмару конец. Хан Джису улыбался. Это не была привычная ему вымученная или натянутая улыбка, нет. Он улыбался широко, ярко, так, как он делал это, едва только попав в этот мир. Что мне делать, когда все закончится? Вернуться в родной мир или остаться в этом? Наверное, последнее. Хан Джису не было дела до богатства или власти за проведенные в этом мире 20 лет, ничто из этого его больше не интересовало, но при необходимости он был готов воспользоваться ими. Тем более, что и первое, и второе он заслужил по праву, пройдя через вставшие у него на пути трудности. Решено. Неважно как, но я должен остаться здесь. Если богиня решит пойти против его воли, то для этого ей придется встать на колени и начать умолять его передумать. В конце концов, он, ни много ни мало, спасет этот мир. Кстати, когда совсем будет покончено, нужно будет позаботиться о том, чтобы мир признал заслуги Айнар. Церковь, несомненно, сделает свои шаги в этом направлении, но Хан Джису хотел лично помочь с этим, потому что именно благодаря ей он наконец-то может нанести решающий удар. Может быть, мне стоит подарить ей что-нибудь уже сейчас? Хан Джису начал думать, что хотела бы получить Айнар, и довольно скоро ему на ум пришло несколько вариантов. Поскольку девушка то и дело время от времени бормотала о своих небольших мечтах, ему не составило труда набросать несколько вариантов. Тем не менее, ни один из них не подходил, потому что все это ей могла дать церковь. Хан Джису не желал дарить ей что-то, что Айнар могла получить от кого-то еще. В обмен на его благодарность он хотел дать то, на что был способен только он один. Герой глубоко задумался и вспомнил, как однажды девушка говорила ему, что ей всегда хотелось хотя бы раз посетить каждую страну мира и их столицы. Всю свою жизнь она прожила окруженная стенами церкви, а потому у нее никогда не было возможности посмотреть на жизнь глазами обычной девушки. «Отлично. Значит, после победы мы отправимся в путешествие. Как только король демонов будет убит, угроза уничтожения человечества будет устранена. Мир станет безопасен. Им будут открыты все дороги. Неплохо. Да, только мы вдвоем. Потому что сопровождение лишь будет мешать. Только вдвоем они смогут насладиться этим путешествием как следует. Если папа церкви начнет сопротивляться, то мне просто нужно будет напомнить ему, что произошло с его предшественником. Слова героя, слова богини. Никто не посмеет воспрепятствовать ему. Так, минуточку. Богиня ведь не воспользуется этим, чтобы насильно отправить меня обратно. До сих пор она ничего не сказала и не сделала, после того дня, когда он убил предыдущего папу церкви. Что ж, когда придет время, Мне просто нужно будет как можно яснее обозначить свою позицию. Позицию, что вонзить меч в тело того старика было единственно правильным вариантом. Кивнув самому себе и определившись с дальнейшими действиями, Хан Джису, обессиленный после тяжелого дня, крепко заснул. Однако уже следующим утром все его размышления и переживания о будущем оказались бессмысленны. Айнар. Потому что святая была мертва, ее тело было подвешено на петле. Накопленные им богатства и слава, которыми он хотел воспользоваться ради нее, потеряли остатки ценности для героя, как только его глаза увидели обмякшее тело женщины. Ложь. Пошатываясь, он вошел в комнату, перерезал петлю и взял ее тело, холодное. После этого Хан Джису потерял рассудок. Очнувшись, герой понял, что прямо сейчас он втаптывает в пол некоего демона. Этим демоном был король демонов. Хан Джису не стал вспоминать, что он делал или как оказался тут. Не стал оглядываться назад, на гору трупов. Его не интересовало, как так вышло, что король демонов был при смерти, что его левая рука была отрублена, а из груди и живота текла кровь черного цвета. Вместо всего этого он задал лишь один интересовавший его вопрос. «Святая Айнар, это ты повинен в ее смерти?» «Нет». «Хорошо». Герой пытал короля демонов 3 дня и 3 ночи. Но, несмотря на по-настоящему адские страдания, ответ его врага не изменился. «Я не замешан в ее смерти. Я не убивал ее». Так и не получив желанный ответ, Хан Джису отрубил голову короля демонов. И хотя только что его главный враг был убит, герой ничего не почувствовал. Пустота. Хан Джису спокойно пробормотал. Тогда кто? Он не верил, что святая могла вот так взять и покончить с собой. Не помогал этому и тот факт, что учение церкви богини Мэрии считало самоубийство страшным грехом. Кто-то вроде Айнар просто не мог этого сделать. Только не она. А если бы она и захотела умереть, то вместо повешения эта женщина устремилась бы на территорию демонов, чтобы перед смертью забрать столько уродцев, сколько она только смогла бы, потому что в таком случае ее смерть можно было бы посчитать как мученическую. Вот почему герой принял решение допросить каждого, кому, по его мнению, смерть святой могла принести хоть какую-то выгоду. Первым был Жарт. Если это сделал я, то она обязательно стала бы частью моей коллекции нежити, вместо того, чтобы подвешивать ее на веревке. Нежить, созданная из тела святой, стала бы жемчужиной моих накоплений. Это было жуткое по-своему объяснение, но оно было логичным для этого демона. Кивнув его ответу, Хан Джису без колебаний вонзил святой меч в голову Жарда и впитал в него душу генерала. Отныне этот ублюдок проживет остаток своей никчемной жизни, как источник силы святого меча. После Жарда герой отыскал оставшихся в живых генералов армии демонов. Однако ответ каждого был отрицательным. Никто из них не был причастен к смерти святой. Их слова казались Хан Джису правдивыми. Ведь какой смысл им, демонам, оставлять ее тело в сохранности? Разве не проще разрубить ее напополам? По этой и еще многим другим причинам демоны были вычеркнуты из подозреваемых. Освободившееся место заняли люди. Г-герой. Зачем? Какой смысл мне убивать святую? Мой голос всегда остается решающим в церкви. Это было признано самой богиней. Я не совершал этого греха. Папа церкви. Герой до того момента, как я принял титул почившего императора, я был верным последователем церкви. У меня не было причин причинять ей вред. Я готов поклясться всем, что имею в своей невиновности. Император. Но как мы могли, знакомые с ней монахини? Я что, похож на человека, что смерти ищет? Мне хватило и прошлого избиения, ублюдок, что в пьяном бреду приставал к Айнар, и многие, многие другие. Они все отрицали обвинения. Конечно, было вполне очевидно, что преступник не признается, но проблема заключалась в том, что терпение Хан Джису подходило к концу. Может быть, мне просто убить всех подозреваемых? Ведь в таком случае виновник наверняка понесет заслуженную им кару, и когда герой уже собирался приступить к этому безумному плану, святая, ее убийца, взгляни на это с другой стороны. Возле уха героя раздался женский голос, однако Хан Джису был один. Откуда исходит голос? Кто его обладатель? Голос продолжил. Убийца святой, не человек, не человек, но он и не демон точно. Значит, он должен убить иных существ, и он сделал это. Что это только что такое было? Вкус этого сна отвратителен. Тяжело нахмурившись, королева суккубов резко захлопнула книгу в своих руках. «Вы знаете?» — задала она вопрос, взглянув на стоявших внизу товарищей Клауда. «Один. Примечание переводчика. Один последнюю часть машинка не позволяет полноценно интерпретировать, поэтому высока вероятность ошибки. Том 1, глава 180, раскрыт, 1. Группа не могла найти слов. Неудивительно. Потому что вместо кошмара Клауда они все испытали страхи другого, неизвестного им человека. Лишь Фрилит, переборов себя, смогла отбросить шок увиденного и со злостью во взгляде уставиться на королеву суккубов. Что это такое было? Скорее это мой вопрос. Пыталась этим кошмаром сломить нашу волю и пожрать души. В продемонстрированной им истории черноволосого парня можно было отследить одну общую закономерность. Боль, надежда, смерть, крик отчаяния и снова боль. И так по кругу, из раза в раз. Временами один из элементов выпадал, но общие черты картины так или иначе сохранялись, словно испытывая на прочность силу воли каждого из группы. Если в этом заключался план королевы суккубов не просто сломить, но и глубоко ранить, высверлить гнетущее чувство отчаяния, собственной беспомощности и никчемности, то, вне всяких сомнений, у нее поистине отвратительная способность. Однако, вопреки словам Фрилит, демоница приняла недовольный вид. «Ха, может быть, я и люблю играться с эмоциями людей, но последний сон был перебором даже для меня, у меня нет таких пристрастий». «Тогда чей же был этот сон? Я не знаю, может быть, нет, точно, у Клауда, должно быть, паранойя, верно». Быстро выпалила королева суккубов. Однако это была лишь глупая попытка отмахнуться от ответа на вопрос. Демоница прекрасно знала, что последний кошмар был слишком длинным и детализированным, чтобы человек с нестабильным разумом мог его воспроизвести. Это, в свою очередь, вызывало еще больше вопросов. Она прожила хоть и немного, но в то же время достаточно долго, чтобы увидеть несколько поколений героев, но впервые демоница слышала о герое по имени Хан Джису. Более того, битвы, пройденные этим человеком, были на несколько порядков жестче, чем все, что ей доводилось видеть до этого. Командующие армиями демонов, и самое главное, богиня Мэрия, еще одна тварь, решающая судьбы за кулисами. С тех пор, как она родилась и всю известную историю до этого, на континенте была известна только одна божественная сущность, Айрис. Однако, как оказалось, существовала и некая Мэрия. Что мне делать теперь? Королева суккубов не понимала, свидетельницей чего она только что стала, однако одно она понимала наверняка. Герой Клауд чрезвычайно опасен, точно. Нужно как можно скорее сообщить об этом повелителю. Первоначально она планировала, начав с героев, убить всю группу в мире снов, но с самого начала ее планам не суждено было сбыться. По жизненному опыту демоница знала, что, столкнувшись с аномалией, лучшим шагом будет не делать вообще ничего. Кивнув самой себе, королева суккубов тут же открыла портал, ведущий в реальность. «Прошу прощения, но у меня появилось срочное дело, поэтому прощайте». Быстро проговорив фразу, она прошла через портал. «Эй, все придите в себя». Королева суккубов сбежала в реальность. «Если мы не поторопимся, нас всех могут убить». Предположение Фрилит в какой-то степени было верным. По этой же причине группа быстро кинулась к порталу, при этом не подозревая, что как только демоница покинула этот сон, его хозяин тут же проснулся, отчего действие ее заклинания было мгновенно прервано. Поэтому, еще не успев добежать до ведущего на выход портала, пространство вспыхнуло ярким белым светом, заставляя каждого из группы сильно зажмуриться. А когда они смогли вновь открыть глаза, они вместо леса по какой-то причине оказались в небольшой темной комнате. Единственным источником света был тусклый лунный свет, проникающий через маленькое окно на стене. В центре комнаты, одетая в необычные церковные одежды, находилась подвешенная на веревке за шею женщина. Айнар, любимая героя по имени Хан Джису, сон которого совсем недавно испытала Фрилит и другие члены группы. Дрожь. В ясном ночном небе по неясной причине раздалась молния, на секунду осветив побледневшее лицо и безжизненные зрачки женщины. Черт. Неожиданная сцена напугала Эри, отчего она неосознанно попятилась назад, но, не сделав и шага, споткнулась, упав на пол. Услышав вскрик, мужчина, который, как оказалось, все это время сидел на стуле напротив Айнар, медленно повернул голову. «А вы здесь?» Этим мужчиной был Клауд. После всего произошедшего, группе казалось, что они не видели его уже целую вечность, поэтому каждый, кроме Изабеллы, тепло улыбнулся ему. Но как только все увидели его безжизненные запавшие глаза, группа застыла на месте. «Вы видите кого-то передо мной?» «Да, хорошо». Клауд развернулся обратно. Напротив него – с явной веревкой вокруг шеи висело что-то черное, обладающее формой, отдаленно напоминающей человеческую. Почему в таком случае я не могу толком рассмотреть? Каждый раз, бросая взгляд на этот черный силуэт, его сердце будто пропускает удар. Вполне очевидно, что для него это что-то явно имеет большое значение, возможно, что это драгоценный для него в прошлом человек. Тогда почему он не может его рассмотреть? Подавленная мрачной атмосферой вокруг него, группа не могла сказать ни слова. Тем не менее, это не могло продолжаться вечно, поэтому, шагнув вперед, Фрилит произнесла: «Клауд, я знаю, кто это. Прости, давай отложим разговор об этом». Клауд поднял ладонь и сжал ее в кулак. Сразу после его жеста пространство вокруг группы начало разрывать на части и с огромной силой уносить Фрилит и остальных прочь. Дрожь. Что происходит? Все случилось так быстро, что никто из них не успел даже толком среагировать, как их затянуло в разорванную часть пространства. Фрилит попыталась, воткнув быстро созданный алый меч в пол комнаты, удержаться на месте, но ей это нисколько не помогло, поскольку разрушаться начала и сама комната. Как только пол оказался разрушен, девушку тут же начало уносить в сторону. Перед тем, как потерять Клауда из вида, Фрилит громко крикнула ему: «Клауд, как только мы все проснемся, я тебе все объясню». Герой ответил ей лишь слабой улыбкой. После этого в пространстве остался лишь Клауд и королева суккубов. Демоница не понимала почему, но ее перемещение из мира снов в реальность оказалось насильно прервано, а затем ее и вовсе затянуло обратно. Играть с парнем перед ней слишком опасно, не стоит даже думать об этом. Королева суккубов осторожно взглянула на Клауда. Он по-прежнему молча смотрел в сторону тела мертвой женщины по имени Айнар. Значит, она все еще может попытаться сбежать. Демоница попыталась вновь открыть портал, однако в этот раз он даже не появился. Ха! Почему у меня ничего не вышло? Ее силы вышли из-под контроля. Решив проверить эту гипотезу, демоница представила свое оружие, магический тонкий кнут. Предмет тут же материализовался в ее руке. Нет, мои силы в полном порядке. Она снова попыталась открыть портал, и снова ничего не вышло. Она могла сделать все, что угодно в пределах своих возможностей. Все, что угодно, кроме портала. И когда она уже начала терять терпение от невозможности воспользоваться привычным ей заклинанием, Клауд наконец-то открыл рот. Превосходно. Я никогда не встречал суккуба, способного воссоздавать столь точные сновидения. Абсолютное большинство были в лучшем случае посредственностями, но ты справилась великолепно. Он повстречал множество суккубов в надежде разобраться с преследовавшими его каждую ночь кошмарами, но ни одна из них так и смогла разгадать и показать ему его мучительные сны. Во-первых, по той простой причине, что пробиться через его ментальную защиту было практически невозможно, а во-вторых, тем из них, кому удалось это сделать, просто не хватало ни сил, ни навыков, чтобы контролировать его сны должным образом. 1. В самом лучшем случае все люди вели себя словно марионетки, исполняющие строго заданную им роль, но суккуб перед ним отличалась. Может быть, сам сон и был похож на краткий пересказ событий его жизни, но, в отличие от всех предыдущих, он действительно казался живым. Получив похвалу от Клауда, демоница горделиво приподняла голову. Естественно, иначе какая из меня королева суккубов? Решено, теперь ты будешь следовать за мной. Только для того, чтобы заполучить этот титул, мне пришлось потратить до нескольких а? Демоница удивленно приподняла бровь и, указав на себя пальцем, продолжила: я буду что? Следовать, слушаться моих приказов. Теперь она указала на Клауда. Почему? Герой недоуменно склонил голову. Потому что ты мне нужна. Услышав его ответ, уверенный ответ, демоница рассмеялась. Ха-ха-ха, я королева суккубов и самое ближайшее доверенное лицо повелителя, демоны ползают у меня под ногами. С какой стати я должна последовать за тобой, иначе ты умрешь? Нет, твоя судьба будет хуже смерти. Брови демоницы дернулись. Мне послышалось, я выгляжу настолько слабой, смеешься надо мной? Нет ответа, да, что ж. Королева суккубов взмахнула руками и в ту же секунду черная как смольмана заполнила пространство полуразрушенной комнаты, уничтожая все оставшиеся. Море. На месте разрушенной комнаты от одного края взора до другого появилось море, вода которого имела ярко выраженный красный цвет. Тем не менее, Клауд, до сих пор сидя в кресле, по-прежнему оставался спокойным, даже дрейфуя посреди этой воды. Демоница нахмурилась. Посмотрим, Как долго ты сможешь сохранять свой спокойный вид? Она щелкнула пальцами. В море начал формироваться большой водоворот. 2, 4. Вскоре из каждого показалась голова не менее огромного осьминога, а за ними последовали бесчисленные щупальца. Владыка демонического моря и один из четырех небесных королей, Криас. Сразу 4 таких монстра окружили Клауда. Один маленький человек против 4 гигантов. Наблюдая за этой сценой, королева суккубов дико рассмеялась. Ну что, приятно оказаться в окружении нескольких монстров, когда только одного из них хватило, чтобы перевернуть с ног на голову целую страну. Нисколько не страшно. ХМП, можешь не отвечать. Любой, попав в мой мир снов, становится для меня лишь грушей для битья. Вот она, сила, благодаря которой я и смогла стать небесным королем. Широко раскинула руки демоница. Усмехнувшись и презрительно уставившись на Клауда, она продолжила. Может быть, в реальности мои силы оставляют желать лучшего, но здесь даже этот чертов осьминог, или тот надоедливый старый скелет, или та противная слизь, да даже мой повелитель, ни у кого из них не будет и шанса. В этом месте я, бог. Клауд издал легкий смех. Почему ты смеешься? Ты слишком высокого мнения о себе. Ха, да, твои способности действительно велики, но не до такой степени, чтобы можно было называть себя богом. Скорее ведьмой, даже не старшей, с издевкой в голосе отметил Клауд. Королева суккубов холодно уставилась на героя. Умри. Тысячи щупалец устремились на героя, каждая из которых намеревалась раздавить мужчину. Однако в тот момент, когда они коснулись Клауда, щупальца превратились в лепестки роз. Начиная от кончика и до основного тела, каждый из 4 гигантских осьминогов превратился в гору лепестков роз, что затем принялись разлетаться по ветру. А королева суккубов ошеломленно уставилась на произошедшее. В то же время Клауд щелкнул пальцами, и Красное море мгновенно испарилось, оставив на своем месте лишь сад цветов и множество парящих лепестков. Как это возможно? Демоница попыталась обратить произошедшее вспять. Однако цветущий сад остался на месте. Даже больше, в этот раз вся ее магия оказалась заблокирована, чтобы она не пыталась вызвать или сделать, у нее ничего не выходило. Тут что-то явно не так, она была слишком поглощена своей силой и возможностями в этом месте, поэтому только сейчас она начала догадываться. Что ты сделал? Это место, моя территория. Однако теперь я не чувствую и капли своих сил. Клауд, не вставая со стула, подобрал ярко-красный цветок и понюхал его. Сладкий аромат. Именно эти цветы нравились Эш. Достаточно лишь подавить это место силой. Мир снов или реальность, для меня это не имеет никакого значения. Слова противника, абсолютно уверенного в своей победе. Королева суккубов не могла понять. Хватит. Что за чушь? Мир снов, моя территория. Подавить это место силой, в этом же нет здравого смысла, и это же просто невозможно. Бог не задается вопросами о здравом смысле. Вот почему в лучшем случае твоя сила сопоставима с силой какой-нибудь ведьмы. Клауд еще раз щелкнул пальцами, и над его головой сразу же вспыхнул магический круг, из которого медленно, сопровождаемое скрипучим звуком металла, вышло стальное устройство в форме плачущей девушки. Механизм показался демонице знакомым. Же железная дева, орудие пыток, дарующее мучительную смерть своим заложникам. Вспомнив бесславный конец эльфийки по имени Элипид, тело демоницы начало дрожать. Бежать, нужно бежать. Инстинктивно она попыталась открыть портал, но он снова отказался появляться. По спине королевы суккубов пробежал холодок. Демоница резко расправила крылья и быстро взмыла в воздух. Скрип. Двери механизма отворились. Из темноты устройства к демонице устремились черные цепи. Не встретив трудностей, они мгновенно догнали свою цель и обвили руки и ноги своей жертвы. Однако, в отличие от Элипид, они не стали быстро утаскивать ее. Наоборот, цепи принялись демонстративно медленно тащить демоницу. «Отпусти, отпусти меня!» Стиснув зубы, королева суккубов принялась изо всех сил сопротивляться, чтобы ее не смогли утащить. Но, несмотря на все усилия, она постепенно приблизилась к железной деве. «Прочь, исчезни! Я, королева суккубов, одна из 4 небесных королей. Я, скрип!» Оказавшись внутри орудия пыток, дверь начала медленно закрываться за ней. Видя, как угрожающие толстые стальные гвозди приближаются, демоница тяжело сглотнула. Твое предложение, оно все еще в силе? ХМП, предложение стать твоей подчиненной. О, конечно, оно по-прежнему в силе. Но почему ты вдруг упомянула его? Хорошо, хорошо, я согласна. Я буду служить тебе. Отчаянным тоном закричала демоница. Правильное решение. Королева суккубов облегченно вздохнула. Скрип. Тем не менее, дверь устройства пыток почему-то продолжила медленно закрываться. Почувствовав, как несколько стальных гвоздей коснулись ее ног, рук и груди, демоница ужаснулась. Я же согласилась. Почему дверь? Может быть, сейчас ты и согласилась, но кто знает, что ты решишь вытворить, как только мы покинем это место и попадем в реальность. Вот почему я хочу выгравировать в твоей душе понимание того, что будет тебя ждать, если ты вдруг решишь предать меня или даже подумаешь об этом. Че что, я никогда не, с тобой все будет в порядке, ты не умрешь и не почувствуешь боли, ведь тебе всего лишь снится плохой сон, не так ли? Нет, ведь это место. Скрип. Дверь устройства захлопнулась. А-а-а. Из глаз железной девы, сопровождаемые громким криком боли, потекли кровавые слезы. А-а-а. Вскоре стальные гвозди начали медленно вращаться, впиваясь еще глубже в плоть своей жертвы. Ге-е-е-е. Клауд создал часы, поставил на них таймер на 10 минут и включил его. Ке-е-е. Тик-так, тик-так, ах-а-а. Тик-так, тик-так. Спустя 10 минут железная дева растворилась в воздухе. Отчего королева суккубов упала на землю, поскольку у нее просто не было сил даже пошевелиться. С большим трудом подняв голову и злобно уставившись на Клауда, она прошипела: «Ты ублюдок, как только». Клауд не стал отвечать или даже дослушивать демоницу. Он просто вновь вызвал железную деву. Постой, я была не права, я сказала лишнего». Черные цепи вновь обвили ее конечности. Скрип. А-а-а. Услышав пронзающий уши крик, Клауд, довольно кивнув, установил таймер на 20 минут. Тик-так, тик-так, чтоб тебя. Скрип. Тик-так, тик-так, 30 минут, 40, 50. Когда закончилась часовая пытка, как только она освободилась, королева суккубов, словно гусеница, подползла к Клауду и начала лизать его сапоги. Суккубы везде одинаковы, как я вижу. У вас у всех такие извращенные наклонности? Нет, это знак послушания. Говори точнее. Твоя воля, закон для меня. Хозяин, пропищала со слезами на глазах Ангелика королева суккубов. Примечание переводчика. Один я так и не смог понять, что конкретно имел в виду ГГ. Либо он искал возможность контроля своих кошмаров, чтобы сделать их мягче, либо возможность переживать прошлые события из раза в раз, чтобы всегда помнить все. Том 1, глава 181 раскрыт. 2. Первое, что сделала группа, вырвавшись из мира снов, начало поиск тела королевы суккубов. Для них это был шанс без усилий одолеть одного из четырех небесных королей, тем не менее, сколько бы они ни пытались, им так и не удалось отыскать демоницу. Неужели не выйдет? Фрилит раздраженно цокнула. Они надеялись, что, как и им, королеве суккубов для попадания в мир снов точно так же необходимо было уснуть. Однако, судя по всему, это было не так. Вот почему, предполагая, что их противнику удалось сбежать, они все собрались вокруг до сих пор не пробудившегося Клауда. За исключением Изабеллы, на лицах каждого было тяжелое выражение, но не потому, что они беспокоились о нем. Нет, Клауд, вне всяких сомнений, вырвется из оков сна, поскольку именно благодаря его странной силе им в конце концов и удалось вернуться в реальность. Истинной причиной их хмурого вида, конечно же, послужила увиденная ими невероятная история человека по имени Хан Джису. Каким образом этот человек был связан с Клаудом? Вопрос, занимавший ум каждого. Внезапно герой открыл глаза. Катарина и Лесли поспешили помочь ему подняться на ноги, но Фрилит оказалась быстрее. Взяв ее протянутую руку, мужчина встал. «Благодарю». «Ничего. Что с королевой суккубов?» «Она сбежала». «Понятно». Вырвавшись из мира снов, Клауд начал казаться им слишком загадочным. Никто не знал, о чем в первую очередь спросить его и как вообще начать разговор. «Кто ты?» «Никто, кроме Нири». В отличие от остальных, она не желала ходить вокруг да около. «Ты не Клауд, ведь ее интересовало только благополучие Клауда. Ей не было дела до какого-то там Хан Джису. Отвечай!» Тяжело выкрикнула Нирия, выхватив меч и направив его в шею мужчины перед ней. Ири и Офелия оказались поражены внезапным действием девушки. Лишь спустя мгновение они пришли в себя и попытались успокоить рыцаря словами, однако другие восприняли поведение Нири иначе. «С ума сошла! Пережитые кошмары помутили твой разум!» Катарина в ответ на действие Нири выхватила свое оружие, а Лесли приготовилась в любой момент заморозить рыцаря до смерти. Шедия тихо ожидала в тенях, но как только что-то произойдет, Она была готова отрубить голову Нири. «Мне очень жаль, но я не могу так просто это оставить». Марс схватил рукоять меча и принял стойку. Самая же тяжелая и угрожающая реакция последовала от Фрилит. «Немедленно убери свое оружие, иначе ты умрешь». Ужасающее ощущение, словно десятки невидимых копий проткнули ее кожу, охватило Нирию. Тем не менее, отогнав страх прочь, она вновь выкрикнула. «Ответь мне, значит, ты выбрала смерть». Фрилит с хмурым видом приготовилась воспользоваться своими навыками, однако в этот момент Клауд поднял руку. «Хватит, прекрати, уверен, вам и самим любопытно все узнать. Просто интересоваться и угрожать – две совершенно разных вещи». Фрилит, тяжело вздохнув, она отступила на шаг назад. «Вы все, это касается и вас тоже». Группа, не зная, что сказать, нервно последовала словам Клауда. Убедившись, что все немного успокоились, он развернулся к Нири. Можно было без труда прочитать палитру эмоций на ее лице. Страх, нервозность, тревога. Несмотря на свирепый снаружи вид, внутри она была как никогда слаба. Прямо сейчас девушка была похожа на притворяющуюся сильной, но при этом раненую и загнанную в угол бездомную собаку. Клауд задумался, какой резонанс окажут его слова на всю группу. Тем не менее, вскоре он понял, что подобные вопросы – роскошь. Эти факты рано или поздно раскрылись бы, нет смысла и дальше что-то утаивать. «Как ты и сказала, я не Клауд». Он сразу же развеял любые сомнения. Нирия от услышанного пошатнулась. Тяжело стиснув зубы, она подошла к нему, схватила за воротник и задала вопрос. «Тогда кто ты? Как ты занял тело Клауда?» «Я Хан Джису, парень, которого вы все видели в последнем сне. Меня не интересует твоя личность, Клауд. Я спрашиваю, где он?» Скрипучий крик. Смотря прямо на нее, он ответил. «Мертв». «Что?» Разум Нири опустел. «Клауд мертв». В тот момент, когда эти слова достигли ее ушей, все ее мысли остановились. «Клауд мертв». Она не могла поверить. Это не могло быть правдой. Не могло. Глядя на застывшую на месте Нирию, Клауд вздохнул. «Чтобы избежать любого недопонимая, должен добавить, что я его не убивал. Он покончил жизнь самоубийством». «Самоубийством? Что ты хочешь этим сказать? Почему Клауд сделал это?» Ответ очевиден. Дыхание Нири стало прерывистым. И хотя мужчина перед ней не выражал каких-то эмоций, ей показалось, будто его взгляд прожигал насквозь. Силы покинули державшую воротник руку. Так он знал. Ее дрожащий взгляд умолял отрицательный ответ. Но реальность была иной. Клауд медленно кивнул. «А-а-а». Сделав пару шагов назад, девушка беспомощно осела на землю. «Нири, все в порядке». Ири и Офелия попытались поднять ее на ноги, но рыцарь отказалась от их помощи. Вместо этого девушка начала бороться с мерзкими ощущениями во рту. Рвота. Поскольку она была занята с самого утра, у Нири не нашлось времени на то, чтобы принять пищу, прежде чем вся группа начала преследовать королеву суккубов. Только благодаря этому девушку вырвало лишь желудочным соком. Немного придя себя, Нирия подползла вперед и схватила Клауда за край его штанов. «Это ложь. Клауд еще жив, вы просто поменялись телами, верно?» «Нирия, пожалуйста, молю, скажи мне, что он все еще жив», со слезами на глазах проскулила рыцарь. Затем она продолжила. «Я виновата, это все моя вина, я умоляю тебя, я сделаю все, что угодно, все просто скажи мне, что он все еще жив». «Сказать, что он все еще жив, даже если он так и поступит, это ничего не изменит». Сейчас девушка перед ним не способна мыслить рационально. Видя плачевное состояние Нири, Клауд тихо произнес: «Шедия». «Поняла». Шедия вышла из тени Нири и тут же тяжело ударила ее рукоятью кинжала по голове. Поскольку атака вышла внезапной, рыцарь оказалась ошеломлена после удара. «Черт». Клауд поднял Нирию на руки, как только та потеряла сознание от полученной травмы и огляделся на хмурую группу. «Давайте для начала вернемся назад». Герой вместе со всеми вернулся в город Экинтарт. Горожане по-прежнему еще не проснулись, поэтому группа спокойно вернулась в особняк графа. Уложив Нирию в комнату, Клауд дал подробные ответы на мучившие каждого вопросы. Во-первых, он рассказал, что этот мир ему не родной, что настоящий владелец тела действительно покончил с жизнью самоубийством, но особенным методом, из-за чего на место души настоящего Клауда пришла его собственная. Конечно, получив эти ответы, группа все еще ничего толком не могла понять, поскольку сама концепция нескольких миров и возможность смены душ была для них всех в новинку и звучала как какой-то обман. В конце концов, Клауд принял решение, что необходимо дать каждому хотя бы немного времени обдумать услышанное, А поскольку на дворе к этому моменту стояла глубокая ночь, он предложил всем разойтись и немного поразмышлять над полученной информацией. Группа приняла его идею, и когда он вернулся к себе в комнату и принялся обдумывать все произошедшие, «Тук-тук, могу ли я войти?» – раздался из-за двери голос Офелии. Офелия, в небольшом замешательстве Клауд, тем не менее, позволил ей войти. Однако, когда дверь отворилась, помимо монахини в комнату вошла и волшебница, Эри. Может быть, они все еще не смогли до конца прийти в себя и осознать всю правду, они пришли высказать ему, что думают, за то, что он все это время притворялся настоящим Клаудом. Ладно, это необходимый этап. В каком-то смысле, пусть и искаженном, он надел на себя маску старого друга, при этом постоянно обманывая всех вокруг. Однако вылетевшие из их уст слова оказались совершенно отличными от тех, которых он ожидал. «Клауд, нет, Хан Джису, мы не ненавидим тебя, правда, я поддерживаю Эри. Может быть, как оказалось, с нами все это время был иной Клауд, мы все равно продолжим следовать за тобой». Эри застенчиво улыбалась. Офелия смотрела на него с теплой улыбкой на лице. Должно быть, они действовали из чистых и добрых мотивов, намереваясь его таким образом поддержать, но, вместо того, чтобы обрадоваться их словам, Клауд ощутил растущее негодование. Том 1, глава 182, раскрыт, 3. Спасибо. Как только их поблагодарили, обеспокоенные лица девушек просветлели. Ну конечно же, вполне естественно. Я всего лишь сказала то, что должна была. Подумав, что их утешение возымело эффект, они улыбнулись и осторожно покинули комнату. Как только девушки исчезли из его поля зрения, лицо оставшегося в комнате мужчины заметно похолодело. Он догадывался о причинах их прихода. Весьма вероятно, они надеялись таким образом успокоить его, поскольку считали, что он якобы переживал из-за раскрытия своей настоящей личности, а также это была их попытка сохранить тот уровень отношений, к какому они привыкли до произошедших событий в мире снов. В любом случае можно было ясно ощутить, насколько сильно его ценит. В таком случае, почему ему это было так неприятно? Очень скоро он понял. Клауд, настоящий Клауд мертв. Тем не менее, как только этот секрет был раскрыт, не прошло и дня, как эти девушки пришли утешать того, кто взял его оболочку. Его, не настоящего Клауда. Создавалось впечатление, будто смерть этого человека их совершенно не волновала. Это было что угодно, но только не утешение. Они должны были показать хоть что-то по отношению к нему. Они совсем ничего не почувствовали. Один неприятное послевкусие встречи еще некоторое время сверлило его мысли, но в конце концов мужчина решил признать, его задело, что к нему относились добрее и теплее, чем к настоящему Клауду. Они были с прошлым владельцем тела довольно продолжительное время. У них просто обязано быть бесчисленное количество общих воспоминаний. И все же чувства фальшивки волновали их куда больше, чем погибший настоящий владелец тела. Почему? Почему они не злятся, как это сделала Нирия? Потому что он тот, кого они хотели видеть в Клауде. Просто потому, что он оказался лучше него. По другим причинам, он хотел верить в это. Хотел верить, что образовавшиеся связи между двумя девушками и настоящим Клаудом не были настолько тонкими и слабыми. Потому что иначе он будет очень разочарован ими. Вдруг ему на ум пришли его погибшие товарищи. Просто чтобы убедиться, он представил, как его верные друзья и соратники вместо проявления злости и агрессии начинают мило заботиться и как ни в чем не бывало общаться с незнакомцем, завладевшим его телом. Треск. Инстинктивно его сжатая в кулак рука разбила вдребезги стоявший напротив кровати деревянный ящик. Какая же чушь, этой ночью мужчина так и не смог уснуть. Нирия пришла в чувство лишь к утру. Оглянувшись на произошедшее перед тем, как она потеряла сознание, рыцарь сразу же вспомнила главное. Клауд мертв. Неописуемое чувство утраты проделало огромную дыру в ее сердце. Невыносимая тяжесть. Мгновенно ее охватило желание немедленно встретиться с Клаудом, но как только она вновь осознала, что это всего лишь подделка, она, наоборот, возжелала никогда его больше не видеть. Быстро приведя себя в порядок и собрав вещи, Нирия вышла из комнаты. Уже проснулся. Первым человеком, с которым столкнулся утром Клауд, была та, кого он меньше всего хотел видеть. Взглянув на вставшую в дверном проеме девушку, герой встал со своего стула. «Я ухожу», — резким тоном огласила Нирия. «Не делай глупостей». «Глупостей?» — спросила она, нахмурившись. Явное отличие в отношении к нему по сравнению с прошлым. Слегка, Почти незаметно улыбнувшись, он ответил: «Верно, глупости, я беспокоюсь о тебе». «Беспокоишься?» – насмешливо ответила Нерея. Она внимательно уставилась на мужчину перед ней, ее взгляд так и кричал о желании убивать. «Почему ты беспокоишься обо мне? У тебя есть хоть один повод для этого?» «Есть, ты. Даже не начинай. Мы не соратники, не товарищи, не друзья. Мы друг другу никто. Все это время я думала о тебе, как о Клауде. Меня совершенно не интересует человек по имени Хан Джису или как там тебя зовут». Яростно отмахнулась она от слов героя. Прищурившись, Нерея продолжила: «Позволь мне задать лишь один вопрос. Все это время, о чем ты каждый раз думал, глядя на меня? Хах, неважно, мне нет нужды узнавать это. Тебе, должно быть, было просто смешно смотреть на все мои действия. Наверняка внутри себя ты до слез хохотал над каждым моим словом. Наблюдать за моими нелепыми потугами стать сильнее, ведь так?» На ее лице смешались улыбка и грусть. «Никогда». «Два». Фыркнув, Нерея повернулась спиной, как бы показывая, что разговор окончен. Тяжело вздохнув, Клауд огляделся и увидел тихо вставших в коридоре перед дверью Ири и Офелию. Его так и не покидало чувство, что оставь он сейчас Нерею наедине с собой, она обязательно сделает что-нибудь очень глупое. Например, полезет в веревку. Вот почему герой попросил двух девушек составить ей компанию. К счастью, эта двойка быстро поняла его опасения и последовали за Нереей. Сама рыцарь ничего не сказала на это. Как только три девушки ушли, Клауд ощутил, как до сих пор висящее над ним чувство тяжести немного рассеялось. Может быть, он и делал вид, что события прошлого дня никак на нем не сказались, тем не менее, они в самом деле действовали ему на нервы. Сейчас ему следовало бы отправиться позавтракать, но аппетита совсем не было, поэтому вместо еды герой решил немного прогуляться. Пропустив завтрак и обед, когда он вернулся в свою комнату, там его ждали Лесли и Катарина. «Герой Клауд», — нежным тоном первой приветствовала его девушка с серебристым цветом волос. Приблизившись к нему поближе, она продолжила: «В первую очередь я хотела бы извиниться, что не смогла, когда это как никогда требовалось, утешить тебя прошедшей ночью.